Четвертое. Но моральным феноменом являются не логические суждения, а доверие к разуму, от чего зависит признание или отрицание наших суждений. Может быть, немецкому пессимизму предстоит еще сделать свой последний шаг. Может быть, он еще раз роковым образом поставит рядом кредо и абсурдум. И эта книга, проникнутая пессимизмом вплоть до морали, вплоть до доверия к морали, разве не носит она на себе печати немецкого духа? В действительности она представляет собой противоречие и не боится этого. В ней объявляется доверие к морали. Но почему же? Из способности к морали, или назовите как хотите, то, что совершается в нас. Нет никакого сомнения, что в нас еще говорит «ты должен». Мы еще слушаемся строгого закона, и эта последняя мораль нам понятна. О существовании ее мы знаем. Именно здесь мы являемся еще людьми совести. Однако мы оставили то, что отжило. Оставили старый идеализм, называйте его как хотите, правдой, справедливостью, любовью к людям, добродетелью. Мы сломали мосты к старым идеалам. Мы враги вообще всему европейскому феминизму или идеализму, если это приятнее вашему слуху, который вечно тянет вверх, но на самом деле толкает вниз. И все же, как люди совести, мы чувствуем, что находимся в родстве с тысячелетней праведностью и благочестием немцев, будучи потомками последних, наследниками их и исполнителями их воли, их пессимистической воли, которая не останавливается перед отрицанием самой себя. Если вы хотите точного термина, в нас совершается самосохранение морали. Пятое. И, наконец, к чему должны мы говорить так громко о том, что мы есть? Чего мы хотим и чего не хотим? Будем смотреть на это холоднее, осторожнее. Будем говорить, как и подобает говорить между нами, так тихо, чтобы весь свет не услышал этого, чтобы весь свет не услышал нас. Прежде всего, будем говорить медленно. С такой книгой, с такой проблемой нет надобности торопиться. Кроме того, мы оба, и я, и моя книга, друзья медлительности. Не напрасно мы были филологами, не напрасно мы были учителями медленного чтения. Наконец, мы и пишем тоже медленно. Теперь это сделалось не только моей привычкой, но и вкусом. Может быть, дурным вкусом. Филология — именно то заслуживающее уважение искусство, которое от своего почитателя требует прежде всего одного — идти стороной, давать себе время быть тихим, медлительным. Подобно ювелирному, искусство слова исполняет только тонкую осторожную работу и может испортить все, если будет торопиться. Именно потому теперь оно необходимее, чем когда-нибудь. Именно потому-то оно влечет и очаровывает нас в наш век работы, век суетливости, век безумной, не щадящей сил, поспешности, век, который хочет успеть все и справиться со всем, с каждой старой и с каждой новой книгой. Филология не так быстро успевает все. Она учит читать хорошо, то есть медленно, всматриваясь в глубину смысла, следя за связью мыслей, улавливая намеки, видя всю идею книги как бы сквозь открытую дверь. Мои терпеливые друзья, эту книгу могут читать только опытные читатели и филологи. Выучитесь же хорошенько читать.